Тупик. Как утверждает сексолог Дэвид Шнарх, рано или поздно во всех длительных отношениях наступает ситуация, которую он называет тупиком. Моментом, когда пары чувствуют, что они увязли в конфликте и не видят выхода. Это не просто очередной инцидент, который легко решить или забыть, а серьезный незатухающий конфликт, который кажется неразрешимым. Обычно такие конфликты вертятся вокруг вопросов, связанных с детьми, роднёй супруга, деньгами или сексом. Какое образование должны получить дети? Как часто партнер хочет вступать в половую связь и каковы его предпочтения? Тупиковая ситуация часто ущемляется чувством собственного достоинства одного или обоих партнеров, поскольку ставит их перед выбором между принципиальностью, приверженностью своим убеждениям и улаживанием спора со своим партнером путем компромисса. Нередко случается, что зашедшие в тупик отношения приходят к концу. Партнеры могут развестись, или же, если по той или иной причине предпочтут сохранить законный брак, могут остаться духовно, физически и эмоционально чуждыми друг другу людьми. Шнарх предпочитает, что хотя тупиковая ситуация является критическим моментом, в ней есть возможность личного и межличностного роста. Жизнь в браке идет более напряженно и давит сильнее, чем мы ожидаем. С такой силой, что фактически пары ошибочно полагают, пришло время развестись, когда на самом деле пришло время начать работать. Партнеры, которые успешно справились с тупиковой ситуацией, становятся сильнее как личности и как пара. Их отношения приобретают большую искренность и глубину. Один из наиболее важных способов, позволяющих сберечь близость и глубину отношений, как собственной подачи, так и с подачи нашего партнера, улаживание межличностных проблем, которое Шнарх называет приводными ремнями и шлифовальными камнями близких отношений. Нужно простое понимание того, что конфликты от незначительных размолвок до серьезных тупиковых ситуаций не только неизбежны, но и полезны, поскольку дают свободу и в потенциальном смысле могут устранить некую опасность, которая видится перфекционисту в каждом препятствии на пути. Шнарх, чья работа совершила переворот в области брачного консультирования и сексопатологии, указывает, что на самом деле с течением времени сексуальные отношения улучшаются. Как говорит Шнарх, целлюлит и сексуальные возможности тесно взаимосвязаны. Наши возможности по достижению высшей степени сексуального мастерства значительно выше после 50 и 60 лет. И секс с партнером, которого мы знаем десятки лет, может быть значительно лучше, чем с незнакомцем. Это камешек в огород общепринятого мнения. В конце концов, сексуальное возбуждение обычно сильнее в возрасте 24, а не 64 лет. И наша физическая реакция при первой встрече с сексуально привлекательным незнакомцем более ярко выражена, чем при встрече с партнером, которого мы знаем уже 30 лет. Однако, как замечает Шнарх, великолепный секс не является результатом немедленной биологической физиологической реакции на партнера. Великолепный секс объединяет наше сердце и разум с телом. Шнарх сравнивает пик физиологической активности, пиковый период физиологической репродуктивной зрелости с пиком сексуальной активности, особенно способностью человека к взрослому эротизму и эмоциональной связи. И когда речь идет о пике сексуальной активности, то более зрелые люди могут оказаться в более выгодном положении. Если во время секса вам хочется близости, то 16-летний уступает здоровому 60-летнему. Люди взрослеют, и их сексуальные отношения становятся гораздо совершеннее, как и чувство близости. Прибегая к вышеописанным терминам Корел Двек, мы можем оценивать точку зрения Шнарха как позицию гибкого склада ума. Секс улучшается со временем, так как мы становимся способны к более глубоким чувствам, более спокойным, открытым, дружеским и по отношению к своему партнеру, и, что не менее важно, к самим себе. С позиции консервативного ума сексуальные способности и характеристики постоянны и неизменны. Я или хорош в постели, или нет. Мы или подходим друг другу, или нет. Поскольку по истечении определенного количества лет постепенно наступает упадок физических сил, организм в 50 лет не функционирует так, как в 25. Человек, который не улавливает разницы между сексом как чисто физическим актом и сексом как деятельностью, которая объемлет как разум, так и тело, может стать пессимистом. Человек с гибким складом ума считает, что секс со временем становится лучше. Консерватор убежден, что секс не меняется, а пессимист ждет, что со временем секс станет хуже. Пессимистский склад ума лишает своего обладателя радости секса и превращается в предсказание, которое сбывается. Действительно, секс становится хуже. Понимание, что любовь может усиливаться со временем, а секс улучшится, не дает нам становиться пессимистами и приводит к свободному способу мышления от перфекционистского к оптималистскому. Отклонение от прямой линии, неудачи в постели, жаркий спор или равнодушие не указывают на прискорбный недостаток, но являются частью естественного стремления к более глубоким отношениям. Консервативный склад ума влечет за собой максималистский подход, в котором каждый недостаток приобретает катастрофические размеры. Наоборот, человек с гибким складом ума терпимо относится к недостаткам в себе, в партнере и в отношениях. Разминка. Что вам необходимо сделать, чтобы привести больше радости в вашу сексуальную жизнь? От чего вам надо отказаться?